ни души, лишь младенец лежит, из спины его льется горячая кровь. Он не в силах кричать, кто же ранил его, кто посмел прикасаться к невинной душе, кто обрезал ангелу крылья навек, кто закрыл за ним дверь, ее спрятав во тьме мрачных стен в этой давящей горло тюрьме. Кто найдет потаенную дверцу в стене, кто поможет ему обрести белый свет, видит он, что такого героя здесь нет, знает он, что такого героя здесь нет. Да развернутся стены этой гробницы, да ударит ключом живая вода, и пусть пойманные пули, ждавшие птицы, улетят прочь отсюда, улетят в небеса, чтобы больше не мучить невинные души, не гасить все теплящие газа огня, а не то он погаснет, но рванув еще пуще, он сожжет все на свете, сожжет все дотла. Ла-ла-ла-ла.